Зашли за кулисы. Подошел партсек Айсамов. «Молодцы! Ай, молодцы!» — улыбаясь, проговорил он. Марк глянул на него недоверчиво. «А почему публика молчит?» — спросил он. «Как молчит?» «Почему молчит? Ошарашены все! Птица стихи читает!» Голос партсека становился все восторженнее с каждой фразой. «Птица стихи читает, значит, выучила, а рабочий нефтепровода не читает, потому что безграмотный. Теперь все думать будут. Теперь стыдно будет не ходить в вечернюю школу рабочей грамотности». Марк успокоился. «Ну, товарищ артист, пойдемте в кабинет директора нефтепровода. Там директор хочет что-то говорить, а потом маленький банкет. Хорошо?» На третьем этаже в кабинете директора находилось человек 10, в основном лица из первого ряда. Марк узнал. Директор пожал артисту руку, погладил попугая. «Вот хотим показать вам разницу», — сказал директор, жестом руки опуская взгляд гостя на стол, где стояли 2-литровые колбочки с широкими горлышками, доверху наполненные, как Марк сразу догадался, нефтью. «Вот это...» — рука директора коснулась одной из них. «Это наша бакинская, а вот это соседей, иранская. Посмотрите на свет!» И он поднял обе колбочки на уровень глаз артиста, стоявшего как раз напротив широкого окна. Марк попробовал сравнить, но жидкости казались ему одинаково мутными. «Видно, какое насыщение, богаче!» — допытывался директор. «Ну да!» — охотно согласился Марк, думая, что этого хватит. «Конечно!» — директор улыбнулся. «Но это на цвет! А вот...» При этих словах директор снова опустил колбочки на стол перед артистом. «А вот теперь скажи, какая насыщение на вкус, а?» И директор, неожиданно сильно взяв руку Марка, обмакнул в нефть из левой колбочки указательный палец и сунул его самому же Марку в рот. От неожиданности артист чуть не поперхнулся. Мерзкий, протухший вкус заставил скривиться. Но, не желая обижать хозяев, огромным усилием воли Марк вернул на лицо нормальное выражение. «А теперь...» «Возьмем пальцем другой руки вот отсюда!» И он проделал то же самое с правой рукой Иванова. Марка передернула. Вкус нефти из второй колбочки был такой же мерзкий. «Ну, товарищ артист, скажи, где лучше нефть?» — спросил директор. Марк снова сосредоточился, отбросив неприятное состояние, но никак не мог вспомнить, в какой колбочке была бакинская нефть. «Ладно!» «Прощаем, все-таки не специалист!» — смилостился директор. Остальные присутствующие снисходительно молчали. «Разреши нам на память о твоем приезде в наш замечательный город подарить тебе вот этот сувенир!» — провозгласил директор и, взяв из рук одного из подчиненных, вручил Марку запаянную 1-литровую колбочку с нефтью. На стекле колбочки золотыми буквами было написано «На память о Баку». Над этими словами кружили 2 золотистые чайки, а верхняя часть колбочки напоминала маяк. Вот тут, наконец, раздались аплодисменты, и, несмотря на мерзкий вкус во рту, Марк расслабился и улыбнулся. «А один до Киева будешь ехать?» — обрадовал Марка партсек нефтепровода. По дороге на вокзал. «Первый класс, а?» «Спасибо, Маркину. Знаешь, директор хотел у тебя птицу купить. Со мной советовался, но я ему честно, как коммунист, сказал, таких птиц нельзя покупать или продавать, а они должны принадлежать всему народу. Правильно сказал?» Марк снова кивнул.